Глава 15. «Мы танцевали под эту мелодию?» — спросил он едва слышно. Его голос, казалось, сливался со звучанием самой тихой скрипки в квартете. «Да», — прошептала Элиза, не открывая глаз, — «на балу у леди Каслери». «Я помню, вы были в платье, которое как будто мерцало». «На нем серебристой нитью были вышиты розочки», — ответила Элиза. «Она так гордилась этим платьем. Я не мог отвести от вас взгляда, а я от вас». Они будто переместились в другой мир. Их голоса звучали очень тихо, глаза смотрели прямо перед собой, губы едва шевелились. Шепот едва ли был громче мысли, когда эти двое поверяли воздуху свои воспоминания с прямотой, словно пришедшие сновидений. «Я покинул леди Джерси, оборвав ее на полуслове», — сказал Сомерсет. Она так и не простила мою столь прискорбную неучтивость. По его тону Элиза догадалась, что он улыбается, и почему-то в том, что она не увидела, а услышала улыбку, было нечто гораздо более интимное. Элиза выдохнула легчайший намек на смех. «Моя мать пообещала все мои танцы другим джентльменам, но вы сказали, что вас это нисколько не волнует. Правда, ничто и никогда не волновало меня меньше, чем это». «Заиграла музыка», — прошептала она. «Я взял вас за руку, и мы танцевали». Элиза увидела прошлое внутренним взором. Теперь мелодию выводила память, а не музыканты. Там два юных сердца вдохновенно полюбили друг друга, не зная, что их совместные дни сочтены. Элиза вспомнила уверенное прикосновение его руки так же отчетливо, как если бы он сжимал ее пальцы сейчас. Вспомнила шуршание платья, парящую музыку, вспомнила, каким совершенным казалось это мгновение, какие ее переполняли надежды. «Я никогда не годился для танцев», — сказал он, — «слишком высокий, слишком неуклюжий». «Вы всегда прекрасно танцевали», — возразила она. «С возрастом память начала вам изменять», — шутливо откликнулся Сомерсет, и Лиза ощутила прикосновение его ноги к своей. «Я был не грациознее дерева». «Я помню, что очень много смеялась», — призналась Элиза. «Со мной, надеюсь?» «Разумеется. В тот вечер я мог бы танцевать с вами вечно. Мелодия закончилась слишком быстро». Элиза сглотнула, у нее внезапно пересохло в горле. «Ах, если бы они могли задержаться здесь, в этом мгновении, только в этом мгновении, в танце, радости, ощущении, что впереди у них вечность». «Потом я спросил вас, не хотите ли вы подышать свежим воздухом?» — продолжил он тихо. «Я согласилась», — едва слышно сказала она. «Луна светила так ярко». Она вновь ощутила запах пионов леди Каслери. Почти слишком сладкий, но только почти. Это был сладостный вечер. «Не могу припомнить, о чем мы разговаривали», — сказал Сомерсет. «Наверное, о погоде». «И все, о чем я могла думать, это...» А потом они помолчали. Лиза непроизвольно прижала к губам дрожащие пальцы, вспоминая, и услышала, как Сомерсет резко перевел дыхание. «Если бы я знал», — сказал он, — «что произойдет...» Именно на следующий день все пошло прахом. У них не было даже одного дня, чтобы насладиться обещаниями, которые они дали друг другу. Им достался лишь тот вечер. «Я бы ни за что вас не отпустил», — хрипло закончил фразу Сомерсет. В глазах Элизы стояли слезы, из-за них она уже не видела музыкантов. Тихий всхлип сорвался с ее губ. «Элиза», — произнес Сомерсет так тихо, что она усомнилась, не почудилась ли ей. «Оливер», — откликнулась она надтреснутым голосом. И хотя они были на публике, а тех окружала сотня людей, она почувствовала, что он шевельнул локтем. И в тот момент, когда ей показалось, что он готов, отбросив все предосторожности, взять ее за руку, музыка умолкла, зрители начали аплодировать, или заглотнула воздуха, а Сомерсет... Сомерсет уронил руку. «Все собираются в чайной комнате», — пробубнил он неровно. Не видя ничего вокруг, Лиза кивнула и поднялась, но обнаружила, что не может идти. Глядя на улыбающиеся лица, она поняла, что не сможет притвориться, будто ничего не случилось. «Вы не могли бы», — начала она, — «вы не могли бы сообщить Маргарет, что я уехала домой, у меня немного...» Немного кружится голова. Не дожидаясь ответа, вытянула руку из-под локтя спутника и поспешила к выходу. Леди Сомерсет услышала на его восклицание, но не обернулась. Выбежала из зала, пересекла холл и, даже не остановившись, чтобы забрать плащ, вышла на улицу. Ее немедленно поглотила морось, но поскольку концерт еще не закончился, в ее распоряжении оказалось множество экипажей, и она не стала дожидаться помощи лакея. «Кэмден Плейс, пожалуйста!» — крикнула она первому попавшемуся кучеру, забралась внутрь, всхлипнула от облегчения, наконец оставшись наедине с собой. Но не успела дверца закрыться, как кто-то ее распахнул. Там стоял Сомерсет, придерживая рукой дверцу, которую норовил захлопнуть ветер. Он был без плаща, волосы потемнели от влаги, грудь учащенно вздымалась, словно от бега. «У вас все хорошо?» — требовательно спросил он. Что оставалось сказать, кроме правды? «Нет», — ответила Элиза срывающимся голосом, — «все нехорошо». Снаружи донесся приглушенный вопрос кучера, и вдруг Сомерсет забрался в коляску, сел напротив Элизы и захлопнул дверцу. Экипаж тронулся с места. «Если позволите мне объяснить», — начал Сомерсет. «Во время званого ужина вы обратились ко мне в таких выражениях», — перебила Элиза, — «что я подумала, романтические отношения между нами невозможны». «Тогда я вспылил, о чем глубоко сожалею», — торопливо сказал Сомерсет, сжав ее руки. «Должен заверить вас, чувства, на которые я сослался в тот вечер, которые я пережил много лет назад при расставании с вами, они остались в прошлом». «Правда?» — спросила Элиза. «Теперь я понимаю, что вами руководила чрезмерная покорность долгу, а не отсутствие силы духа». «Правда?» — снова спросила Элиза. «Да», — решительно ответил Сомерсет. «Я поняла это уже очень давно». Воззревшись на него, Элиза произнесла. «Но за ужином». «Моему поведению нет оправдания», — сказал Сомерсет. «Возвращаясь в Англию, я думал, что давно преодолел тот гнев, который испытывал по отношению к вам, когда покидал эти берега. Но снова встретив вас, я оказался не готов к тому, что эти чувства вернутся». Он поморщился и огорченно пожал плечами. «Время от времени мне казалось, я вернулся в свои 18». «Мне тоже», — прошептала Элиза. «Значит, в этом я не одинок?» «Нет», — выдохнула Элиза, — «совсем не одиноки». Облегчение, охватившее ее, было всепоглощающим. Она не смела думать, не смела надеяться. «И признаюсь», — продолжил Сомерсет настойчиво, — «причина столь длительной моей задержки в Бате, вопреки зову долга, заключается в том, что я по-прежнему...» Элиза знала, что он собирается сказать, пусть он и колебался. И знала, что как только эти слова прозвучат, обратного пути не будет. «Я тоже по-прежнему вас люблю», — сказала она. Поступка смелее она не совершала ни разу в жизни. Сомерсет резко отстранился, словно в него выстрелили. «Миледи», — промямлил он, — «особенности места нашего пребывания не позволяют мне». Но после 10 лет ожидания Лиза не могла позволить ему столь нелепое благородство. Она вытянула дрожащую руку, коснулась его плеча. Ее пальцы соскользнули вниз и сжали лацкан. «Сомерсет», — сказала она, ясно давая понять, чего ждет, и добавила мягко. «Оливер и Лиза». Он поцеловал ее. И хотя это объятие было для них всего лишь вторым, они прильнули друг к другу легко и естественно, словно делали это тысячный раз. «Я очень по вам тосковала», — прошептала Элиза, когда они прервали поцелуй, но не разомкнули объятия окончательно, соприкасаясь лбами. Его дыхание еще веяло на ее губах. «Когда я увидела вас снова, то подумала, что вы совершенно забыли обо всем случившемся между нами». Сомерсет многозначительно покачал головой. «Значит, лицедей из меня получился лучше, чем я думал. Меня обуревали чувства». Он снова привлек ее к себе. «Она успела забыть, каково это, когда тебя целуют вот так. Из чувства долга, не по обязанности, но с такой страстью, что казалось немыслимым оторваться даже для того, чтобы глотнуть воздуха». «Что же нам теперь делать?» — прошептала Элиза, когда они, наконец, отстранились друг от друга. «Надеюсь, после таких поцелуев вы намерены выйти за меня замуж», — ответил Сомерсет, рассмеявшись. «Мы не можем обручиться, пока не пройдет год и один день», — напомнила она, — «иначе позор». «Пока вы не войдете во второй период траура», — согласился он. «А до той поры все следует держать в тайне». «А что насчет Маргарет?» — с тревогой спросила Элиза. «Что насчет Маргарет?» «Она должна будет поехать к сестре, чтобы помочь с новорожденным. Но потом, после этого, она будет жить с нами». «У вас останется потребность в компаньонке и после того, как мы обвенчаемся?» — с сомнением спросил Сомерсет. «Мне всегда останется потребность в обществе Маргарет». Сомерсет поцеловал ее руку. «Какая вы милая», — сказал он. «Конечно. Уже очень скоро она станет и моей родственницей». Это ободрило Элизу лишь на мгновение. «Ваши родственники меня презирают», — простонала она, прикрывая лицо ладонями. Сомерсет не мог не согласиться. «Они пытаются меня защитить», — сказал он, бережно опуская ее руки и накрывая своими. «Думаю, они смягчатся к вам теперь, когда Тарквин все-таки унаследует Чепстоу». «Что вы хотите этим сказать?» — насторожилась Элиза. «Только то, что, право, это очень поможет улучшить ваши отношения с моей сестрой», — произнес Сомерсет. «Но Чепстоу мое. Когда мы обвенчаемся, оно станет нашим», — напомнил Сомерсет. «Но его оставили мне». Элиза сама не понимала, почему она так настаивает. В конце концов, этот вопрос был сущей безделицей по сравнению с тем, что ей предстояло наконец выйти замуж за человека, которого она любила с 17 лет. «Его оставили мне», — повторила она тихо. «Ведь это что-то да значит, не так ли?» Сомерсет вопросительно смотрел ей в глаза, словно пытаясь понять, о чем она думает. «Элиза, разве мы не получили второй шанс?» — спросил он, не дождавшись от нее продолжения. «Возможно, подобное не входило в намерение моего дяди, но разве этот шанс не заслуживает любых жертв?» В направленном на нее взгляде было столько нежности, столько ранимости, что Элиза едва могла это выдержать. Если им представился второй шанс, она не хотела ничего другого, как вцепиться в него обеими руками и не отпускать, но... Как она не пыталась сосредоточиться только на Сомерсете, ее мысли неслись вскачь. Им предстояло еще многое обсудить. Он еще многого не знал о ее новой жизни. Она даже не рассказала ему о портрете. Но как заговорить на эту тему сейчас в экипаже, когда время без того на исходе? «Нам о многом нужно поговорить», — произнесла она тихо. Сомерсет наклонил голову, чтобы поймать ее взгляд. «Время у нас есть», — сказал он нежно. «Мы любим друг друга. Все остальное мы преодолеем». «Послушать его — все так просто». «Но все и правда просто», — Элиза перестала хмуриться. «Да, преодолеем», — согласилась она. «Пусть в прошлом обстоятельства не были к нам добры», — продолжил он, «но у нас появилась возможность это изменить, мы справимся». Ответ Элизы сжала его руки. «Мы справимся», — эхом откликнулась она. Коляска остановилась, и по крыше постучали. 5 минут», — крикнул Сомерсет кучеру. Обхватив ладонью щеку Элизы, он торопливо заговорил. «Я все равно должен завтра покинуть Бат. Необходимо объехать поместье, поскольку я опасаюсь, что после продолжительных дождей их затопило. Но я буду писать, и через 6 недель вернусь». «Хорошо», — прошептала Элиза, прижимая щекой к его ладони. Она ждала 10 лет. Может подождать еще. «Через 6 недель начнется второй период траура. Я попрошу вас стать моей женой». «И через 6 недель, — ответила Элиза, поднимая к нему глаза, — я скажу «да». Он снова притянул ее к себе. «После моего отъезда вы останетесь одна. У вас все будет хорошо?» — спросил Сомерсет, запечатлевая легкие, как перышко, поцелуй в уголке ее рта. «Со мной Маргарет», — сказала Элиза, прикоснувшись пальцами к его щеке. «Еще леди Херли и Мелвилы». Сомерсет стиснул зубы. «Мне совсем не нравится, как Мелвилл на вас смотрит», — заявил он. «И как же?» — рассмеявшись, спросила Элиза. «Значит, он действительно ревновал, и Мелвилл все это время был прав». «Так же, как на вас смотрю я», — признался Сомерсет. «Послушайте», — сказала Элиза, беря его за руки. «Не стану отрицать, Мелвилл со мной флиртует, но это с его стороны несерьезно. Поймите, его флирт безотчетен, как дыхание». Сомерсет вскинул брови в шутливом неверии. Элиза наморщила лоб. Ей хотелось убедить любимого, но она не знала, как. Мэлвилл неутомимо осыпал ее знаками внимания, честно говоря, ей это доставляло удовольствие. Какая женщина возражала бы против лестных авансов, особенно от такого искусного кавалера, как Мэлвилл? Но все это не настоящее, он просто развлекается. У Мэлвилла несколько лет была любовница, продолжила Элиза, которую он очень сильно любил, поэтому маловероятно, чтобы он за такое короткое время перенес свои чувства на меня. Его внимание ко мне продиктовано скорее неприязнью к вам. «Он сам вам это рассказал?» — спросил Сомерсет в непомерном ужасе. «Нет», — нежно рассмеялась Элиза и слегка встряхнула его, схватившись за лацканы. «Об этом судачат все вокруг». Сомерсет, казалось, терзали противоречивые чувства. Веселое изумление, недовольство тем, что Элиза рассуждает о материях, осведомленность в которых не пристала благовоспитанной леди. «Если это правда, я все равно не вижу оснований ему доверять», — заметил он. «Но мне вы доверяете?» «Я, разумеется, но вы по-прежнему настолько невинны, что я...» «Я уже не та зеленая девчонка, какой вы меня знали когда-то», — сказала Элиза. «Я вполне способна о себе позаботиться, клянусь». Сомерсет взял ее руку и поцеловал. «С нетерпением жду дня, когда сам смогу о вас заботиться». Элиза понимала, она должна немедленно рассказать ему, что пишет портрет Мэлвилла. Но в это время по крыше снова постучали, она остановила себя. Момент определенно неподходящий. Одно дело просто объяснить, но чтобы успокоить тревоги графа, понадобится значительно больше времени. Она расскажет ему об этом в письме. «Не хотите зайти в дом?» — спросила она. «Нет», — ответил Сомерсет. «Мы оба исчезли во время антракта. Пойдут разговоры, которые не смолкнут, если я не покажусь. Кроме того, он устремил на нее жаркий взгляд. Может, я джентльмен, — продолжил он, — но даже я могу не устоять перед соблазном». Элиза покраснела. «Вот так-так, моя скромница Элиза по-прежнему существует, — воскликнул Сомерсет. — Я рад ее видеть». Он поцеловал ее напоследок, губы, руки, глаза. Медленно, подолгу, словно точно так же не хотел отпускать ее, как она его. 6 недель, — произнес он, как напоминание то ли возлюбленной, то ли себе самому. 6 недель, — повторила Элиза, выбираясь из экипажа. Гостиница «Пеликан», 1 марта 1819 года. Элиза, я проснулся этим утром с улыбкой на устах. Прошлый вечер был слаще любого сновидения. Я пишу вам это письмо только по одной причине. Хочу доказать себе, что он действительно произошел. Я уже скучаю по вам сильнее, чем могу передать, и единственное утешение, которое я нахожу в нашем расставании, это знание того, что при следующей встрече я, наконец, назову вас своей невестой, своей леди Сомерсет. Напишите мне, как только появится возможность. Не могу обещать, что в ответ сочиню прекрасную оду, по правде говоря, в эпистолярном жанре я не силен, но жду от вас всеобъемлющих и честных рассказов о том, как проходят ваши дни, пока меня нет рядом. Ни одна подробность, выходящая из-под вашего пера, не покажется мне скучной. Прошу, знайте, что я ваш, всегда ваш, Оливер».